Глава восьмая. Теперь тем, кто находится в единении с Исой Масихом, нет никакого осуждения, потому что закон Духа, дающего жизнь через единение с Исой Масихом, освободил меня от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Всевышний. Он послал Своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, сделав Его жертвой за грех, и осудил грех в человеческом теле. Всевышний сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу. Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу — о том, чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, — к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Всевышнему. Он не подчиняется закону Всевышнего, да и не может подчиняться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Всевышнему. Но если Дух Всевышнего живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Масиха, тот и не принадлежит ему. Если же в вас живет Масих, то ваше тело мертво для греха, а Дух жив благодаря праведности. Если в вас живет дух того, кто воскресил Ису из мертвых, то воскресивший из мертвых Ису духом своим, живущим в вас, оживит и ваши тела после смерти. Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если же вы духом умерщвляете ее действия, то будете жить, потому что все, кем руководит Дух Всевышнего, являются духовными сыновьями Всевышнего. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы обращаемся к Всевышнему, дорогой Отец. Дух Всевышнего свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы духовные дети Всевышнего. А если мы Его дети, то и наследники Всевышнего, которые наследуют Его благословение вместе с Масихом. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает того дня, когда Всевышний явит миру своих духовных сыновей, потому что все творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и духовные дети Всевышнего. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем. Так же и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Тот, кто исследует сердца, знает, о чем просит Дух, потому что Дух ходатайствует за святой народ Всевышнего в согласии с волей Всевышнего. Мы знаем, что Всевышний все обращает во благо для тех, кто любит Его, и кого Он призвал по Своему замыслу, потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего духовного Сына. Так что Иса стал первенцем среди множества братьев. А кого Всевышний предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Всевышний за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует нам вместе с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Всевышним? Если Всевышний оправдывает, кто может осудить? И сам Осих, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Всевышнего, Он ходатайствует за нас. И если мы терпим скорбь или трудности, преследование или голод, наготу, опасность или угрозу казни, то значит ли это, что Масих разлюбил или покинул нас? Конечно же, нет. Написано: «Ради Тебя мы постоянно находимся на грани смерти и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Всевышнего, которую мы имеем в единении с Исой Масихом, нашим повелителем.